Сенс Роберт, 1954-1981. Член британского парламента, участник борьбы за независимость Северной Ирландии. В 22 года он был арестован по подозрению в террористической деятельности, так как находился неподалеку от места, где произошел взрыв. Сенс погиб в тюрьме на 65-й день голодовки протеста, требуя предоставить ему и его товарищам статус политических заключенных. Все это время он питался лишь водой и солеными таблетками. Первые 17 дней у Сенса еще были силы для ведения дневника. Вот некоторые из его предсмертных записей. 1 марта, воскресенье, первый день голодовки. Я стою на пороге исчезающего для меня мира. Пища остается у дверей моей камеры. Как и следовало ожидать, мне приносят теперь увеличенную порцию. Я получил несколько записок от родных и друзей, но прочитал лишь то, что написала моя мать. Это сейчас самое необходимое для меня. К ней вернулся боевой дух, и я был бы счастлив, если бы не жестокая боль в сердце от сознания того, какие страдания я причиняю близким, какой невыносимой тревогой наполняется мой дом. Но я трезво взвесил все «за» и «против», честно пытаясь избежать того, что стало неизбежным. Я должен довести начатое до конца. К этому закономерно привели 4,5 года поистине бесчеловечного обращения со мной и моими товарищами. Я политически заключенный. Именно политически, поскольку являюсь жертвой многолетней войны угнетенного народа Ирландии против чужеродного, деспотичного и ненавистного режима. Я готов расстаться с жизнью не только ради того, чтобы положить конец варварству в H-блоках и добиться признания законных прав политического заключенного. Я готов умереть, потому что отчетливо понимаю, как каждое поражение в этих стенах становится поражением всего республиканского движения, всего восставшего народа. 5 марта, четверг. Я прочел заявление Эткинса, опубликованное в газетах. Оно не удивило меня. Я подготовлен ко всему, зная, что можно ожидать самого худшего, самого горького конца. Мне удается не обращать внимания на пищу, которую все время ставят передо мной. Но как же хочется черного хлеба, масла, сыра и меда. Впрочем, это желание не приносит мне вреда, поскольку я знаю, что пища не дает человеку жизни вечной. Я довольствуюсь мыслью, что наемся там, наверху. Тут же приходит пугающая мысль. А ну, как там на небе, не едят вовсе. Мартовские ветры становятся все более злыми. На днях мне исполнится 27 лет. 6 марта, пятница. Должно быть, некоторые или даже многие осуждают меня за голодовку. Но я испробовал все возможное, чтобы избежать последнего средства. Все возможное, кроме того, чтобы сдаться. Я и после всех пыток поражаюсь логике англичан. Ни разу за 8 столетий им не удавалось сломить волю человека, не желающего быть сломленным. Какая одинокая камера, какая одинокая борьба. Но, друзья, я предложил вам верный путь. 7 марта, суббота. Идет дождь. Мне не холодно, я позволил себе сделать несколько затяжек табака. Конечно, это проявление слабости, но ведь совершенных людей нет. 9 марта, понедельник. Сегодня мой день рождения. Ребята устроили импровизированный концерт. Да будут благословенны их сердца. По их просьбе я добрался до двери и сказал им несколько слов. Что ж, я прожил 27 лет и, возможно, скоро умру. Но республика 1916 года бессмертна. 13 марта, пятница. Сегодня пели птицы. Кто-то из ребят бросал им в окна крошки. Пусть хоть они поедят. Я люблю птиц, но хватит о них. Иначе не смогу сдержать слез, вспоминая дни моей юности. То время ушло навсегда, хотя радость о нем живет в моем сердце. 17 марта, вторник. Сегодня день святого Патрика. Я был на мессе. Священник, читавший молитву, мне не знаком. Когда мы возвращались в камеры, всем, кто присутствовал на мессе, выдавали еду. Мне тоже протянули блюдо с пищей, но я прошел мимо, не замечая его. Сегодня я думал о голодовке. Люди много говорят о теле, но ничего точно не знают. Мне кажется, что в организме человека все время происходит внутренняя борьба. Поначалу тело не мирится с отсутствием пищи и страдает от искушения принять ее. Тело борется, но в конце концов побеждает дух. Дух – это самое важное. Им не сломить меня, ибо стремление к свободе ирландского народа в моем сердце. Через 48 дней, 5 мая 1981 года, мятежный дух навсегда покинул тело Роберта Сенса. Следом за ним погибли еще 9 его товарищей по голодовке.